ибо люди верили в своего Бога, верили, что он без сучка и задоринки. Верили, что под внешней простотой и доступностью этого человека заключена могучая, богоравная личность, сумевшая изменить судьбу такого колосса, как Россия, и заставившая трепетать весь мир. Второй этап прежде всего связан с именем Бориса Васильевича Щукина. Наш вахтанговский и великий российский актер сыграл Ленина в кино к 20-летию Октябрьской революции. В фильмах Михаила Рома «Ленин в октябре» и «Ленин» в 1918 году. А в театре – в спектакле «Человек с ружьем». Парадокс состоял в том, что Щукин был актером мягких комических красок. До этого он блистательно сыграл Тарталью в «Принцессе Турандот» и Синичкина в спектакле «Лев Гуруч Синичкин». Правда, изображал он и Павла Суслова в «Веринее», других большевиков. Но что бы он ни играл, все у него было замешано на комическом материале. И ленинский образ не оказался исключением. Внимательный глаз профессионала заметит это в художественных приемах, которые использовал Щукин, играя вождя. В интонациях, жестах, мимике. Видно, что в картинах о Ленине он также строил характер своего героя, опираясь на опыт Турандот. Через театральность, через зрелище, чрезвычайно притягательное и прельстительное. Есть в фильме «Ленин в 1918 году» сцена, когда Ленин и Горький пытаются вскипятить на плите молоко и не умеют этого сделать. На первый взгляд глупость, нереальность. Как это так? Горький, выходец из самых низов народных, пешком прошедший пол России и революционер, годы проведший в ссылках, так и не научились кипятить молоко? Помню, об этом писал еще один из исполнителей роли Владимира Ильича, артист Владимир Иванович Чесноков, в своих воспоминаниях, как я работал над образом Ленина. Ему приходилось играть такую же сцену кипячения молока в спектакле «Грозовой год». Я до сих пор не могу представить себе линию логического, жизненного поведения Ленина в данной ситуации. Есть в этой сцене фальшь, и если уж говорить на чистоту, не оживление, а чистая развлекательность. Какие-то не от мира сего люди собрались около кастрюльки с молоком. Ленин, живший в ссылке, Горький, побывавший в людях, и пожилой питерский рабочий Коробов. Надо обладать поистине немалой фантазией, чтобы поверить, что ни один из троих не знает, как кипятить молоко. Это же неправда. Но, предположим, мы заставили себя поверить в эту неправду. Тогда возникает другой вопрос. Зачем нужна такая сцена? Какое содержание несет она в себе? Что мы должны в ней играть? Ответить на этот вопрос невозможно. А Щукин, верный сын принцессы Турандот, просто от души резвился в этой сценке, очевидно, не пытаясь найти в ней глубокое соответствие жизненной правде, а дав волю своему комическому гению. И они с Черкасовым, исполнявшим роль Горького, разыграли забавную, смешную и действительно очень обаятельную сцену около кастрюльки с молоком. Играли смешно, живо, человечно. И представьте себе, из маленькой и не отвечающей правде жизни сценки сам собой вырисовывался и вырастал характер Ленина. И это все загадки вахтанговской творческой кухни. В этом же фильме есть эпизод, когда Ленин, Щукин, с перевязанной щекой едет в трамвае. Абсолютная Турандот. Игра, выверенная в тех актерских красках, которые вызывают улыбку, доброе отношение зрителей, их влюбленность. Зритель побежден этим характером. Или вот Ленин, Щукин, ложится спать в квартире рабочего Василия, подложив под голову книжки. И так это было подано, будто он всю дорогу, как говорится, спал вот эдак на книжках. И хотя это не соответствовало истории, зато создавало образ живого земного человека, умеющего устроиться с комфортом и на книжках под головой, а не какого-то там Дон Кихота. Надо вспомнить, что 37-й год – символ самого страшного террора в стране. Это еще и отметка самого безудержного апофеоза в воспевании вождей вообще, а Ленина и Сталина